Глава 22. Анна. Гардеробная Илоны Вишневской — это отдельная резиденция в замке Вишневских. Несколько раз ее показывали в нашем с Эльзой обожаемом реалити-шоу «Дикий берег». Боже, чего здесь только не было, одних туфель несколько уровней. Гардеробная обновлялась каждый сезон, а вышедшие из моды вещи уходили с аукциона, который тоже придумала устраивать Илона. Вырученные за вещи деньги шли на благотворительность. Хозяйка резиденции Вишневских старалась помогать людям, и за это ее обожали. Изящный сервиз из тончайшего фарфора был немедленно доставлен на журнальный столик. Центром гардеробной был подиум, на котором уместился набор мягкой мебели ярко-розового цвета. Здесь можно было не спеша пить чай или кофе и листать журналы мод, которые тоже обновлялись практически каждый месяц. Я осторожно устроилась на диване и боялась лишний раз шевелиться. «Анечка, ты не будешь против, если вместе с нами поработает оператор?» — спросила хозяйка гардеробной, присевшая рядом со мной, пока прислуга разливала по чашкам ароматный чай. «Шутите? Конечно же нет!» — вспыхнула я. «Отлично. Я рада, что ты согласна на съемку». «Шоу о свадьбе нашего Макара выйдет великолепным!» — подала голос из-за высокой полки с обувью тетушка Карина. «И да, нам нужны туфли под платье, которое доставят утром». Она ловко поднялась на цыпочки и достала с верхней полки золотые туфли на шпильке, украшенные россыпью драгоценных камней. «Нет, нет, наше платье будет в холодных оттенках. Выбери те, что из серебра», — взмахнула рукой Илона. Носки серебряных туфель были украшены цветками, выложенными из изящных камней. Усыпанные похожими на капли росы кристаллами от Сваровски, эти туфли покорили меня с первого взгляда. «Новая линия туфель для сказочной героини популярна в этом сезоне. Клатч прилагается», — заметив восторг в моих глазах, удовлетворительно кивнула Илона. «Давай, примерь их». Я с трепетом надела туфли. «Кажется, даже размер подходит», — сообщила с улыбкой и повертелась у огромного зеркала в пол. Впрочем, зеркала в гардеробной были повсюду. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась моя крестная. «Мать честная, сколько здесь одежды?» Вместо приветствия изумленно всплеснула руками она. «Здесь не магазин, здесь гипермаркет женской мечты. Добрый вечер, мои дорогие». Подойдя ко мне, Александра расцеловала меня в обе щеки. «Илона, Карина, рада новой встрече». «А как мы рады, если бы ты знала, Александра!» Оживились хозяйки гардеробной. «Честное слово, без тебя в нашей резиденции сразу стало скучно», хохотнула Илона. «А я теперь мечтаю, чтобы вы научили меня стрелять из ружья. Когда мы сможем приступить?» Тетушка Карина с надеждой взглянула на мою крестную. «Думаю, после того, как переживем бал», подмигнула ей Александра. «Кстати, что там насчет свадебного торта, который успели разрезать без меня?» «Торт ждет!» «Расскажи о папе, крестная!» Осторожно снимая туфли, попросила я. Александра вздохнула. Игривое настроение, как ветром сдуло. «Папа пришел в себя. Он очень переживает за твое благополучие, Анечка. Он не думал, что сделка с Жоржелиани может обернуться такой трагедией для всех нас». «Ты сказала ему, что я вышла замуж?» «Нет, Аня. Но об Элли и ее предательстве мне пришлось рассказать». «Папа очень расстроен». «Еще бы! Он очень огорчен, что не смог защитить тебя от преступников». Мои губы задрожали. «Кажется, еще чуть-чуть, и я расплачусь. Я очень хочу его увидеть». «Нет, Аня, никаких увидеть. Отец приказал, чтобы ты оставалась в замке. Он просил передать тебе, что завтра будет смотреть весенний бал по телевизору. Так он мысленно будет рядом с тобой. А еще завтра в больницу приедет нотариус. Папа хочет отвести от тебя все права наследования бойцовского клуба. Это единственный способ обезопасить тебя. Он сожалеет, что не сделал этого раньше. Просто не успел». Крестная печально покачала головой. «Но ведь если папа будет смотреть трансляцию весеннего бала, он узнает, что я вышла замуж. Я должна сообщить ему первой». «Завтра утром я поеду к нему в больницу. Если твой папа будет в состоянии держать в руке мобильный телефон, я тебе позвоню». «Ты не сможешь. Я потеряла телефон». «Как потеряла?» «Он остался в яхт-клубе, а там был пожар». «Я сейчас же позвоню твоему супругу. Он закажет новый телефон». Илона встревоженно взяла в руки свой мобильный телефон. «А пока давайте займемся гардеробом Ани». Несмотря на усталость, ночью я не сомкнула глаз. Макар крепко спал, а я все ворочалась на огромной постели, посматривала на охапки роз, перенесенную в нашу спальню из каминного зала, и расставленные повсюду в больших вазах. Самое ужасное, накануне я действительно потеряла свой телефон и теперь никак не могла позвонить отцу. Я должна была сообщить ему, что вышла замуж, и мне очень хотелось его увидеть. Но меня никто не выпустит из замка. Слишком хрупкая у нас с Макаром защита. Заснула я только под утро. Меня разбудил Макар. «Анечка, тебе звонят. Крестная на связи», — нежно шепнул он, и я распахнула глаза. «Илона принесла свой телефон», — пояснил Макар и вложил мне в руку тончайший мобильник серебристого цвета. «Твой новый телефон доставят в обед, так что придется пожить еще немного без связи». Я прижала телефон к уху и замерла в ожидании новостей. «Анечка, это крестная!» — раздался на другом конце провода бодрый голос Александры. «Как ты там?» «Со мной все хорошо, ты же знаешь. Скажи, как там папа?» «Папа медленно идет на поправку. Ты ведь хотела с ним поговорить до бала?» «Очень хотела!» «Передаю трубку». Я села в постели и от волнения сжала в пальцах покрывало. Сердце от страха ухнуло куда-то вниз. «Как рассказать отцу, что я вышла замуж?» «Анечка, привет!» Раздался чуть хриплый и слабый, но до боли знакомый голос отца. «Привет, пап!» Чувствуя, как в горле встает противный ком, ответила я. «Детка, ты прости, что все так ужасно вышло. Я даже представить не мог, что предполагаемая выгодная сделка с партнером обернется катастрофой. Пап, со мной все в порядке. Я так рада, что ты пришел в себя. Я боялась, что потеряю тебя». «Я не мог позволить себе умереть и оставить тебя один на один с этим чудовищем». Макар поставил передо мной поднос с кофе и свежими булочками. «Скажи ему», — строго шепнул он. Напряженно сжав телефон, я тихо произнесла. «Пап, я должна тебе кое-что сказать, прежде чем ты увидишь это по телевизору. Дело в том, что я вышла замуж». «О, нет! Неужели же Жилиане удалось?» «Нет, нет! Я вышла замуж за другого человека. Вчера утром я стала женой Макара Вишневского». «Вишневского? Но ведь он женат!» «Был, папа. Он был женат до вчерашнего дня. Теперь он снова женат на мне. Это был единственный способ сдержать Жиржалиани, поверь!» В трубке воцарилось изумленное молчание. «У меня такое чувство, что я тебя обрел всего на миг и снова потерял». «Ты меня не потерял, пап! Я все та же, просто я вышла замуж». «Что ж, поздравляю», — немного помолчав, произнес он. «Надеюсь, ты будешь счастлива в браке». Я вытерла так не кстати покатившиеся по щекам слезы и взглянула на Макара. «Я буду счастлива, пап, обещаю тебе». И шепнула чуть слышно. «Крестная тебе все расскажет подробно. Поправляйся скорее. Завтра утром я приеду к тебе. Обещаю». «Хорошо, Анечка. Я буду тебя ждать». «До встречи завтра». «Главное — пережить сегодняшний бал», — мелькнула мысль, но я ее не озвучила. Я завершила звонок. Мои щеки пылали огнем, а руки дрожали. «Надеюсь, папа правильно меня понял». Я в смятении взглянула на Макара. Он усмехнулся. Подхватил чашку кофе и подсел ко мне. «Уверен, там рядом есть твоя крестная, которая все ему объяснит. Пей кофе, твое платье привезли». Я быстро вытерла слезы с щек и потянулась за своей чашкой кофе. «Ох, снова примерка. Мне всю ночь снились платья, пиджаки и туфли». «Эта примерка будет быстрой», — обнадежил меня Макар. «Стилисты приедут в полдень, так что у нас будет немного времени, чтобы прогуляться по парку или побыть вдвоем в нашей спальне». В его голубых глазах мелькнуло желание. Внезапно он обхватил мое лицо ладонями и нежно коснулся губами моих губ. Робко взглянув на него, я придвинулась ближе. Он поставил чашку с кофе на поднос и привлек меня к себе. Он целовал меня снова и снова, не давая перевести дыхание. Целовал мои губы, шею, лаская и покусывая, то усиливая, то сбавляя ритм. Меня захлестнула горячая волна. Она окутала все тело, и я потянулась к мужу, желая окончательно утонуть в его объятиях. Из одежды на мне была только ночная сорочка, и то, как оказалось, ненадолго. Муж гладил меня по обнаженной спине, неистово и сладко терзал прикосновениями грудь, и перед глазами все меркло. Не было ничего, только жажда принадлежать тому, кто надел обручальное кольцо мне на палец. Страстные и нежные поцелуи, скользящие прикосновения, рваное дыхание, мы горели страстью. Я гладила его стальной пресс, касалась жестких волос на груди и крепких плеч. Вдыхала его запах, наслаждалась ласками, мне не хотелось торопиться. Я прислушивалась к новым ощущениям, вспыхивавшим будто искорки под кожей. Его поцелуи становились все настойчивее. Руки гладили, дразнили, заставляя меня выгибаться навстречу. Макар опустил меня на простыню, и я оказалась под ним. Охватившее тело возбуждение вспыхнуло огнем. Он запустил пальцы в мои волосы, крепко прижал меня к своей груди и уже больше не давал уклониться. С моих губ сорвался стон, и он резко ворвался в меня, заполнив собой без остатка. И его губы терзали поцелуями ложбинку у основания шеи, играли смочкой моего уха, а он сам вторгался в меня в полную силу, не давая выдохнуть. У меня внутри все сводило от дикого, первобытного возбуждения, и мы почти в одно мгновение взорвались от острого наслаждения. Откинувшись на подушке рядом со мной, Макар привлек меня к себе. Затуманенным взором я поймала его взгляд и рассеянно улыбнулась. Коснулась ладонью его щеки, провела подушечкой пальца по губам. Мы лежали неподвижно, и мне совсем не хотелось говорить. Громкий стук в дверь спальни заставил нас вернуться в реальность. «Платье!» — выдохнула я. «Мне надо спешить на примерку платья!» Соскользнув с постели, я закрылась в ванной комнате, быстро приняла горячий душ и привела себя в порядок. Надела джинсы и футболку и уже у двери обернулась. Макар стоял у окна с чашкой кофе в одном спортивном трико. В его порочном взгляде сквозило новое желание. «Возвращайся скорее. Мне будет тебя не хватать в этой огромной спальне». Он приподнял чашку с кофе. «Знаешь, чего я хочу?» Я вдруг обернулась. «И чего же?» «Поскорее вернуться в яхт-клуб». Он покачал головой. «Я тоже этого хочу, но ремонт сгоревших апартаментов займет уйму времени». «Ведь можно поселиться в других?» «Можно, но мы не станем этого делать. Как только закончится бал, мы соберем чемоданы и махнем куда-нибудь на острова. Хочешь?» «Если мой папа пойдет на поправку, то я только за». «Позвоню пока туроператору. Мальдивы тебя устроят?» «Шутишь? Конечно, устроят!» Я подбежала к нему и нежно поцеловала в губы. «До встречи за завтраком», — подмигнул мне он.